И повсюду, куда ни глянь, на голых досках сидели и полулежали люди, оборванные, нестриженные, одни по пояс голые, другие босиком. Окинув себя взглядом, Сварог убедился, что он не особенно от них отличается. Хомерик исчез, рубашка тоже. Штаны и башмаки остались, но перемазаны в грязи и пыли. Что-то мешало в шее, этого не было раньше. Он попробовал рукой. Прочная, на ощупь железная цепочка грубой ковки, настолько короткая, что через голову ее ни за что не снять. На ней висела железная овальная бляха размером с ладонь. Прижимая подбородок к груди, поудобнее перехватывая бляху руками, Сварог вскоре разглядел на ней грубо выбитый номер 76. Именно номер. Перед двумя цифрами красуется значок «Н». Что за фокусы? Тут несколько десятков человек. Это не Атар и уж никак не Корона. «Так как, ваше степенство?» — завел свое сосед. «Вы так ничего приказать и не изволили насчет кофею и прочих марципанов? А ведь привыкли, небось, поутру кофе хлебать и булку белую жамкать. На роже написано!» Сварог угрюмо покосился на него. Тщедушный худой субъект неопределенного возраста, классический ехидина и склочник, мелкая сявка, шпана, в любой камере, в любой казарме отыщется. Не стоило пока что связываться, не присмотревшись, не освоившись, не изучив расклады. Он промолчал, разглядывая неожиданных товарищей по неизвестному несчастью. Одни мужчины, есть несколько юнцов, но не видно ни одного по-настоящему дряхлого, ни одного калеки. На всех лицах одинаковое выражение — унылая пришибленность людей, которым их будущее известно наперед, и нет никакого смысла давать волю эмоциям. А пол явственно раскачивается, и это не следствие головокружения, а доподлинная реальность, существующая независимо от наших чувств. Вон сдвинулась с места ржавая кружка, проехала чуть по полу, остановилась, в другую сторону поползла. Да это же корабль! Все моментально встало на свои места. Сплошные доски вокруг, постоянное покачивание пола. Корабль. И определенно они сейчас не в трюме, иначе не пробивался бы дневной свет сквозь щели в рассохшихся досках. «Где это мы?» — спросил он, глянув на весельчака. Как он и ожидал, тот мгновенно принялся гримасничать, оглядываясь на ближайших соседей с таким видом, словно полагал себя великим актером, любимцем публики. «Как бы подоходчивее объяснить вашей милости? Вот это, стало быть, доски, а не гвоздями сколочены. Изволите ведать, что такое гвоздь? А это...» «К лешему такие подробности», — сказал Сварог. «Планета как называется?» Весельчак зашелся, словно его щекотали. «Ах, ваша милость! Свежего человека вы в минуту уморите! Вы что же, с планеты на планету скачете? На одной так винище нажретесь, что глазки продираете только на другой, да? Так, что все названия в голове перепутались. Право слово в балагане вас показывать. Большую деньгу можно зашибить». Он, хихикая, гримасничая, оглядывался на ближайших соседей, тыкал их под ребра локтями, приглашая повеселиться от всей души, но те мрачно отстранялись. Не походило, чтобы этот недомерок с крысиной мордочкой пользовался тут авторитетом или хотя бы признанием в качестве юмориста. Один из сидевших поблизости, мельком глянув на Сварога, все с той же унылой пришибленностью буркнул: «Талар это, талар! Легче стало!» Сварог промолчал, хотя ответить следовало утвердительно. Ему и в самом деле стало гораздо легче. Просто несказанно легко. По-прежнему талар. Никуда его на сей раз не зашвырнуло, остался на таларе. И это определенно не камера смертников, перемелится. Но что-то же такое неприятное с ним произошло. «Какое сегодня число?» — спросил он, ни на кого не глядя. Тот, что сказал про Талар, плюнул и не ответил. По первым впечатлениям Сварога, незнакомец чрезвычайно походил на неотесанного Фригольдера из-за упадка хозяйства, пустившегося поискать счастье в городе. Руки больно уж крестьянские. Крысеныш тот явно из портовых белоручек, мелкота приблотненная. Уставясь уже на него, Сварог повторил громче, подпустив в голос жесткости. «Число сегодня какое, спрашиваю?» «Этот тон, кажется, подействовал», — весельчак ответил все так же развязно, но немного почтительнее. «Число у нас, надо полагать, такое же, как у вас. Седьмое Фиона, я так прикидываю». «Хорошенькие дела», — подумал Сварог. «В подвал я ворвался пятого Фиона, а сегодня...» «Сутки с лишним провалялся, выходит». «А когда мы из Фиарнула отплыли?» — спросил он на удачу. «Шестого утречком. Охотно верю, сударь, что у вас были другие планы, касаемо даты отбытия, но наш капитан, чтобы ему сдохнуть еще со сынком, забыл с вами посоветоваться. Еще вопросы будут? Вы уж их всех кучей вываливаете, а то тоска заедает смотреть, как вы их по одному вымучиваете». Вопросов у Сварога было множество, но задавать он не стал ни одного, потому что ответы наверняка сопровождались бы кучей издевок и подковырок, выслушивать кое не было никакой охоты. Кое-что уже известно, если из Фиарнула и Шестого, как ни в чем не бывало, отплывали корабли, значит, взрыв был неядерным, и Фиарнул, слава богу, целеханек. Обычная взрывчатка только в неимоверном количестве.